Глава 44. Предложение, от которого нельзя отказаться. Стоя на крыльце, оглядываю стоянку. Там Майя, а Романа нет. Ну, может, и хорошо, что придется его немного подождать. Мне нужно с Майем обсудить Курсака. Мой Отелло будет стоять и давить на психику, если делать это при нем. Май, ты измерения сделал по курсовому? Да, сейчас. Меняемся ксерокопиями, переписываем друг у друга данные в телефоны. Мой мигает разряженной батареей. Я выводы напишу и скину на почту тебе. Окей, я тогда распечатаю и сдам. Елизавета? Голос сзади. Оборачиваюсь. Незнакомый молодой мужчина. Да. Можно вас на минуту? Интуитивно делаю шаг в сторону Майи под его защиту. А вы кто? Присядьте в машину, пожалуйста. С вами... Отрицательно качая головой. Не будет она никуда присаживаться. Делает шаг вперед Май. С вами хочет Геннадий Викторович поговорить. Открывает заднюю дверь. Растерянно поправляю волосы. Лиза, ловит мой взгляд Май. Кто это? Все нормально. Хмурюсь я, не торопясь садиться в машину. По работе. Во-первых, я уже все сказала. Во-вторых, интуиция моя голосом отца читает мне лекцию про то, что не стоит. Нет, он никогда не приставал ко мне, и все же он по другую сторону баррикад от нашей семьи. У них с папой вышел конфликт. И пока я мнусь, Геннадий Викторович выходит из машины сам. Лиза, добрый день. Здравствуйте. Присядь, пожалуйста. Бросает недовольный взгляд на Майя. Вопрос личный, по ситуации твоего отца. Не хотелось бы при посторонних. Пошатнувшись, отыскиваю равновесие, взмахнув руками. Сердце обрушивается вниз, а потом, истерично колотясь, прыгает в горло. «Папа?» Делаю шаг к машине, как под гипнозом. «Лиза!» Тянет за руку Майя обратно. Решительно вытягиваю руку. «Спасибо, Май, все хорошо», бросаю я. Послушно иду к машине. «Набери меня, как освободишься, ладно?» В спину. «Переживает за меня?» «Обязательно», оборачиваюсь я. В машине спереди водитель и охранник этот, что обратился ко мне на улице. Но и водитель тоже выглядит как охранник. Оба высокие, широкоплечие, взгляды тяжелые. «Домой?» – скашивает на меня глаза Геннадий Викторович. «Нет, мне еще в университет». Мы медленно отъезжаем от парковки. «Костя, притормози здесь где-нибудь». Мы останавливаемся у кафе. «Погуляйте», – бросает он охранникам. Выходят, стоят рядом с машиной. «Мне тут птичка донесла, что у майора Иштарова неприятности». Молча поджимаю губы. «В общем, я по своим каналам выяснил, что там за ситуация». «Правда?» С надеждой ловлю его взгляд. «Да, неприятная ситуация». «А в чем папу обвиняют?» «А папу обвиняют в использовании служебного положения в личных целях». Чувствуя удушье, растираю горло. «И что теперь будет?» «Следствие, суд, возможно, срок». «Ясно», — наворачиваются слезы на глаза. «Ну что ж ты так переживаешь? Можно попробовать решить эти проблемы. Хотя это не дёшево и непросто. Есть люди, к которым можно обратиться. Дело спустят на тормозах. Если ты, конечно, хочешь, чтобы я ему помог». Меняется его тон с отстраненного на очень выразительный, вкрадчивый. Встречаемся с ним взглядами. «Ты мне очень нравишься, Лиза». Его взгляд расфокусированно скользит по моему лицу. «И нет, я не хочу тебя ни к чему принуждать, мне эта история неинтересна. Ты мне нравишься не послушной куклой, а вот той девочкой, с которой я познакомился. Умненькой, интересной, горящей, талантливой. Я тебя подниму». «Разве я упала?» «Лиза, ты меня не поняла, наверное. Я предлагаю тебе быть моей женщиной, а не моей шлюхой. Любимой женщиной. Ты недооцениваешь, мне кажется, этот статус. И как для своей женщины я готов сделать для тебя очень много. И даже помочь твоему отцу, который неправильно себя повел. И, согласись, действительно превышает свои полномочия. Но обещаю не быть мелочным в этом вопросе». «А, доходит вдруг до меня. Геннадий Викторович, ответьте, пожалуйста, правду, а то, что происходит с папой сейчас, это из-за меня?» Сжимается мой живот. «Это потому, что вы хотите меня такую умненькую, горящую, талантливую, а по-другому я не согласилась? Нет. С папой происходит то, что происходит, потому что он делает то, что делает. Наша история это никоим образом не касается. Слепо смотрю вперед на подголовник водительского сиденья. «Лиза», — шепчет он, заправляя прядь моих волос за ушко, ведет костяшками по щеке. «Я должна согласиться, чтобы выпустили папу?» Замерев от отвращения, чувствую, как его губы прижимаются к моей шее. Зажмуриваюсь. Отец в моей голове взрывается от ярости. «Нет!» — задохнувшись, отстраняюсь. Отрицательно качаю головой. Внутри меня разрывает от истерики, что я чувствую его влажный поцелуй в шею до сих пор. Нет, я не могу. Где Рома? Он так нужен мне сейчас. Папе уже помогают, лепечу я. И много помогли. Скептически. Вообще пока ничем. И все же. Моему папе будет намного больнее, если я буду вынуждена спать с мужчиной, выкупая его свободу, чем суд и срок. Даже если это моя вина. «Но какая твоя вина, детка?» Сочувственно. Его пальцы опять скользят по моему лицу, разворачивая за подбородок к себе. Проводит пальцем по моим губам, смазывая помаду. «Просто расслабься. Доверься. И все вокруг тебя наладится и станет приятным, ярким, беспроблемным». «Извините», — отбиваю его руку, вылетаю из машины. Тот, который Костя, ловит за талию и крепко держит. «Убрал руки!» — шеплю ему в лицо. «У меня парень самбист, он тебе их сломает!» Второй закатывает глаза. «Тут целые майоры в казематах бесследно пропадают, а уж что с самбистом?» Пренебрежительно. «Будет, если он вдруг начнет себя неправильно вести. Не страшно тебе представить?» «А, страшно, до ужаса страшно! А Рома начнет. «Пожалела бы пацана, глупая!» «Мне кажется, меня сейчас разорвет от всего этого, ощущения на шее, этих рук на талии, чувство вины перед папой, чувство ужаса за Рому». Я истерично вдыхаю воздух, стараясь не сорваться в рыдание. Стекло ползет вниз. «Костя, отпусти девочку. Немедленно. Она сейчас немного подумает и вернется сама». Отбив его ослабевающие руки, вылетаю на дорогу, пробегая между тормозящими машинами. «Страшно. Это я виновата. Никогда в жизни, никогда я не буду больше танцевать. Ни за что. Ничего не вижу. Внутри все трясется от страха за папу, за Рому и от гнева на себя, что это все моя вина. Как первого спасать, я не представляю. Сейчас важно второго не втянуть. Не дай бог, он тоже поведет себя неправильно. Что тогда?» «Нет. Остервенело тру шею, где меня касались омерзительные губы. Меня все трясет. Замечаю вдалеке Рому. И дышу глубоко-глубоко. Замедляю шаг. А он такой взорванный и взгляд неадекватный. Прямо как тогда, когда похитил меня. Словно вот сейчас завалит на капот и... Ничего не рассказывать ему, Иштарова, ни в коем случае. И ломая себя, я натягиваю улыбку».